Кончив, рабам повеление дал он. Ему повинуясь, взяли они колесницу большую, ее снарядили, вывели мулов и к дышлу как следует их привязали. Взяв из хранильницы платья и в короб уклав их, царевна все поместила на быстроколесной большой колеснице. Мать же корзину со всякой едой, утоляющей голод, ей принесла. Отпустила с ней полный вином благородным мех, не забыла и лакомство дать. В колесницу царевна стала, приняв от царицы фиал золотой с благовонным маслом, чтоб после купания себя и рабынь натереть им. Бич и блестящие вожжи взяла навсекая и звучно мулов стегнула. Затопав, они побежали проворной рысью, везя неленивый груз и царевну. За нею следом пошли молодые подруги ее и служанки. К устью реки многоводной достигли они напоследок. Были устроены там водоемы, вода в них обильно светлой струею лилася, нечистое все омывая. К месту прибыв, отвязали от дышла они утомленных мулов, и их по зеленому брегу потока пустили сочными медвяной травою питаться. Потом с колесницы сняли все платья и в полные их водоемы ногами крепко втоптали, проворным усердием споря друг с другом. Начали платья они полоскать, и потом, до чиста их вымыв, по взморью на мелко блестящем хряще, наносимом на берег плоской морской волною, их все разостлали. Кончив, они искупались в реке, и, натершись елеем, весело сели на мягкой траве у реки за обед свой, влажные платья оставив сушить лучезарному солнцу. Пищей насытив себя и подруг, и служанок, царевна вызвала в мячих играть, головные сложив покрывало. Песню же стала сама белокурая петь навсекая. Так стрелоносная ловлей в горах веселясь Артемида, многовершинный тайгет и крутой эремант обегает, смертно нося кабанам и лесным легконогим оленям. С нею прекрасные дочери Зевса и гиледержавца бегают, нимфы полей, и любуется ими Латона. Всех превышает она головой, и легко между ними, сколь не прекрасны они, распознать в ней богиню Олимпа. Так красотою девичьей подруг затмевала царевна.